Поэтому и цели для первого удара следовало выбирать пресные. Не Белый дом, а, скажем, дамбу Гувера в Неваде. Не штаб-квартиру Объединенного командования ПВО североамериканского континента в Колорадо, а Золотые ворота в Сан-Франциско. И, конечно, не Пентагон, а, скажем, городок Кулпепер в штате Виргиния. Уилсон мечтательно улыбался, мысленно представляя разрушение и панику, которые станут результатом его начальных, еще совсем невинных экспериментов. Его удары будут как молнии среди ясного неба. О, ему первому предстоит реализовать эту метафору почти буквально. Разве можно скучать, имея перед глазами такие картины? Поэтому он далеко не сразу заметил, что порт вдруг снова заполнился звуками. Когда он, наконец, обратил внимание на шум на берегу, почти тут же в дверь постучали, и в каюту взглянул Хасан. «Имею радость доложить, забастовка хватит, отсюда 4 часа плыть дальше». На его золотых резцах играли веселые блики света. Королева Мраморного моря без приключений пересекла Черное море и стала на якоре в Одесском порту. В момент прибытия Уилсон спал, но организм так сжился с ритмом работы двигателей, что замедление скорости их работы тоже разбудило его, словно электронный стимулятор сердца зашалил. Уилсон наспех оделся и выбежал на палубу, мокрую от дождя. Город почти не был виден за густым туманом. Небо и море сливались в одно серое пространство. По словам капитана, с которым Уилсон время от времени удостаивал сидеть за обеденным столом, Одесса была чуть ли не самым важным портом бывшего Советского Союза. «Тут круглый год тепло», — пояснил капитан. «Почти все остальные порты зимой замерзают, и без ледоколов не обойдешься». Уилсон вглядывался в туман, пытаясь хоть что-нибудь различить. Уж давно он получил весточку от Бобо Джона, который успокаивал его. «Общие друзья про забастовку в Стамбульском порту знают и обязательно подстроятся под новый срок встречи, так что причин волноваться нет». Однако успокоиться не давала хотя бы розовая капсула, который он закрепил скотчем под воротником. Смерти Уилсон не боялся, но и умирать не собирался. Было противно представить, как он глотает эту дрянь, как эта химия взрывает все клетки в его организме. Конечно, смерть мгновенная. Уилсон почти бессознательным жестом выхватил капсулу из-под воротника и пульнул ее в невидимую воду за бортом. И почти в тот же момент туман расступился. И Уилсон увидел большой кусок порта и города. Похоже, порт находился не где-то на индустриальной окраине, а прямо в сердце Одессы. За огромным уродливым железобетонным зданием портовой администрации была видна только самая макушка знаменитой Потемкинской лестницы. Уилсон читал про нее в «Пути водителей» и видел картинку. 192 ступени к Черному морю. Архитектурный шедевр, который хитро играл с перспективой. У основания лестница производила впечатление чрезвычайно крутой. Оптическая иллюзия достигалась тем, что ступени сужались кверху от 68 футов до 40. Лестница вошла в бессмертие благодаря великому фильму Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Царские войска расстреливали демонстрантов именно на этой лестнице. Ничего общего с исторической правдой, зато дьявольски красиво. Среди прочих падает сраженная пулей молодая мать, коляска с младенцем катится вниз, подпрыгивая по ступенькам. Незабываемый кадр. Уилсону с детства нравились те эпизоды в фильмах, где было много крови, и люди грохались замертво пачками. Но сейчас, глядя на живописную Одессу, Уилсон был во власти романтических чувств. Он мечтал хоть краем глаза увидеть Ирину. Кто-то позаботился о том, чтобы с транзитными визами не было никакой волокиты. Уилсон и его телохранители получили нужный вкладной листок в паспорт и беспрепятственно сошли на берег. У сходни их поджидал вертлявый молодой человек, который представился как Сергей. «Мистер Белов приносит извинения, что не может встретить вас лично. — затараторил Сергей на правильном английском языке с чудовищным акцентом. — У его дочери выпускной концерт в музыкальной школе. Обидно пропускать. Позвольте ваш чемоданчик. Сергей подхватил чемодан Уилсона и велел всей троице следовать за собой. Грозные, вооруженные до зубов пограничники, добродушно улыбались Сергею. Разумеется, никакого таможенного досмотра. «Прямо как дипломатов встречают. Зеленый коридор!» — гоготнул Халид, весело помахивая сумкой с автоматом. Через полчаса они уже регистрировались в люкс-отеле «Константин». Зеро и Халид были в восторге от того, что им обламывается пожить в таких хоромах. А наличие в номере PlayStation 2 привело их в состояние полной эйфории. Уилсон тоже был в хорошем настроении. Их встретили, ничего не сорвалось. Он в городе, где живет Ирина. Разумеется, приходилось себя одергивать. На интернетовских фотографиях женщины сняты под наилучшим углом и отчаянно накрасивлены. Некоторые на вкус Уилсона были размалеваны, как проститутки. Его предупреждали, что славянки красятся больше западных женщин. В жизни Ирина может выглядеть куда скромнее. Однако Уилсон выбрал ее не за ослепительную красоту, а за какую-то уютность внешнего облика. Она была похожа на усердную хлопотушу-домохозяйку из старого американского комедийного сериала. Выросший в сиротском приюте, Уилсон мечтал обо всех мещанских прелестях размеренного быта. Фарфоровые чашечки, цветы на окнах и на балконе и жена, которая любит перетирать посуду и копаться в саду.